Колокольный звон. Дня не пройдет весной, чтоб колокол не продали в городе Эдо. Такарае Кикаку. Перевод Марковой. Осенний ветер мелкие камни бросает в колокол храма. Грузный колокол. А на самом его краю дремлет бабочка. Прохладный ветерок. Колокола, покинув, плывет вечерний звон. Йосабу Сон. Перевод Марковой. О да, я знаю, это по мне колокол вечерний звонит. Но в тишине прохладой дышу. Кабаяси Иса. Перевод Марковой. Облака вишневых цветов. Звон колокольный доплыл из Уэна или Асакуса. Колокол смолк вдалеке, но ароматом вечерних цветов отзвук его плывет. Звон вечернего колокола и то здесь, в глуши, не услышишь. Весенние сумерки. Мацуо Басё. Перевод Марковой.